Глава 9. «В смысле, что делать?» — не понял Максим. «Выполнять приказ, конечно. У тебя какой приказ был? Разведать обстановку и доложить. Обстановку-то разведал, немцы кругом. Хотя, может, и не кругом пока. По крайней мере, не сплошь. Мне кажется, на восток можно прорваться». «Знаешь, куда именно?» — деловито осведомился Латышев. «Карта есть?» Лейтенант достал из планшета карту, развернул. «Мы здесь», — показал пальцем. «Верно», — согласился Максим. «А двигаться нужно сюда», — он показал. «Сначала на Петровку-Роменскую, а после на Гадич. Я в нашем штабе карту видел», — пояснил он. «Мы же летчики, у нас радиосвязь имеется. У тебя, кстати, по идее, тоже рация должна быть?» «Была», — вздохнул Латышев. «Уже нету, как и радиста. Пал смертью храбрых. Попали под минометный обстрел и...» Он махнул рукой. «Даже похоронить не сумели». Помолчали. «Смотри», — продолжил Максим. «Гудериан наступает с северо-запада, вот отсюда. Клейст — с юго-востока. Это, если грубо. Лохвица уже занята, но южнее прорваться можно, я так думаю. Но думать — это одно, а знать точно — другое», — добавил он. «На немцев уже повсюду можно нарваться». «Ты прав», — сказал лейтенант. «Надо выполнять приказ. А немцы... Ну что ж, на то мы и разведка, чтобы знать, как их обойти. Спасибо, Коля, поставил ты мне мозги на место. А то я что-то того. Растерялся, малёха». «Это не ты растерялся», — сказал Максим. «Это ранение твое и усталость многодневная. С каждым может случиться». «Кстати, о ранениях», — сказал Латышев. «Может, ты остальных того подлечишь?» «Как?» — спросил Максим. «Егор, я не волшебник, как тебе показалось. Что-то могу, но очень мало. Боль снять без лекарств, рану небольшую помочь организму затянуть. Все. Если что-то серьезное, то врач нужен, настоящий». «Понятно. Значит, помрут ребята. Где мы, а где настоящий врач?» «А где?» «В медсанбате, где же еще? А медсанбат в расположении дивизии. Километров 15 отсюда. Это если напрямки. Окольными путями, сам понимаешь. Больше». «Чёрт», — выругался Максим. «Я посмотрю, конечно, но ничего не обещаю». Из троих тяжело раненых один умер, не дождавшись помощи Максима, и его похоронили прямо на поляне, ближе к опушке. Двоих удалось немного поддержать. «Есть шанс, что выживут», — сообщил Максим, утирая пот со лба. Он отдал почти всего себя и теперь сидел в изнеможении, привалившись спиной к ближайшей сосне. «Если дотащим до медсанбата. Проникающее ранение. Операция нужна. Как ваш медсанбат дивизионный? Хороший?» «Был хороший», — ответил Латышев. «Только лекарств и обезболивающих, считай, не осталось. Бинтов тоже. Ты как? Лица на тебе нет?» «Устал», — признался Максим. «Это дело много сил отнимает». «Ничего, сейчас у сосенки посижу, подпитаюсь от нее маленько». «Как это, подпитаюсь?» — не понял Латышев. «Дуб, сосна, кедр, береза, липа — это деревья-доноры. Они подпитывают человека энергией, дуб особенно, но и сосна неплоха. А вот тополь или, скажем, осина и ель наоборот отнимают». «На колдовство какое-то похоже», — признался Латышев. «Хотя я, конечно, атеист и ни в какое колдовство не верю», — добавил он. «Как и в Бога». «Бога нет, и это медицинский факт», — процитировал Максим. «Не знаю, медицинский или какой другой, но точно нет», — сказал Латышев серьезно. «Партия давно разоблачила поповские сказки». «Это называется народное целительство», — сказал Максим. Вполне реальная вещь, которую некоторые темные и необразованные люди до сих пор называют колдовством. Что тут поделаешь? Для некоторых и электричество — колдовство. У нас в партизанском отряде был дед Аким, такой вот народный целитель. Руками лечил, травами, медом. Это у него я кое-чему научился. «За месяц?» — недоверчиво прищурился Латышев. «А я талантливый», — улыбнулся Максим и подмигнул. Выходить решили в ночь. Меньше вероятности нарваться на немцев. До вечера было еще довольно много времени. Как раз выспаться, восстановить силы. Только вот жрать хотелось. В таких случаях Максим всегда вспоминал слугу Д'Артаньяна Планше, который еду с успехом заменял сном. Однако Планше — литературный персонаж, а в реальной жизни калории из ничего не появляются. Сосна — это, конечно, хорошо, но ее энергия, энергию куска хлеба и мяса не заменит. Латышев на вопрос Максима ответил, что НЗ добили еще сегодня утром. «Да его, считай, не было, НЗ этого», — добавил. «Пяток сухарей на брата и горсть пшена, сухой горох, соль. Вот и весь НЗ. Давно воюем, подъели все, что могли. А снабжение, сам понимаешь. Тот же горох нам в мешках самолетов сбросили один раз. Может быть, даже ваши. В смысле, ваши дивизии, летуны». Максим покачал головой. «Не знаю, мол». «Так комиссара одного полкового чуть мешком не убило, представляешь?» Он засмеялся. «И смех, и грех. Мешки летят вниз, что твои бомбы. Народ, кто поумнее, залег. Ему орут: «Ложитесь, товарищ комиссар!» А он стоит, рот разинул. Хорошо боец из нашей роты вовремя кинулся. Сбил его с ног. Покатились все бы по земле. И тут же на это место, где комиссар стоял, мешок, хрясь. А в мешке пуд гороха». «Да уж». Максим тоже засмеялся, представив себе эту картинку. «И что потом с тем комиссаром случилось? И с бойцом?» «Комиссара убило на следующий же день. А боец? Вон он. Ты с ним уже знаком. Сержант Найденов. Так что...» — закончил он неожиданно. «Жрать нечего. Придется опять в ремне дырку вертеть. А куда вертеть, ежели живот скоро к хребту прилипнет?» Максим понимал, что голодный солдат — это полсолдата. Что в походе, что в бою. Да и сам он энергии за этот день потратил немеренно. А прихода нет. Надо бы как-то подкрепиться. Охота? Охотник из него никакой. Нет, наверное, выследить зверя он бы смог. На то и сверхрежим. И даже, пожалуй, убить какого-нибудь оленя или зайца голыми руками тоже. Только где тот олень и заяц? Бегать по лесу искать? Только силы зря потратишь, а их и так мало осталось. «У тебя охотники есть?» — спросил на всякий случай у Латышева. «Забудь», — ответил лейтенант. «Думали уже. Зверьё, если и было, разбежалось отсюда в разные стороны. Война. А ну-ка покажи карту еще раз». Латышев развернул карту. «Это что?» — ткнул пальцем в синее пятнышко неправильной формы. «Пруд?» «Вроде он», — подтвердил лейтенант. «В полутора километрах отсюда, на северо-восток». «Где пруд, там и рыба», — сказал Максим. «То есть не обязательно, но очень может быть». «И как ты собираешься ту рыбу ловить?» — насмешливо спросил Латышев. «Руками? Удочек-то нет, и сделать их не из чего. Робинзон Крузо-то наш». «Не Робинзон Крузо», — ответил Максим, поднимаясь. «Скорее, Сайрус Смит и Пенкроф. Два в одном». «Это еще кто?» — подозрительно осведомился Латышев. «Герой романа Жюль Верна «Таинственный остров». Читал?» «Нет», — покачал головой лейтенант. «Я вообще, честно сказать, художественную литературу не очень». «Что так?» «Так брехня же». «А, понятно. Ну, брехня не брехня, а иногда и в реальной жизни помогает. Схожу-ка я к этому прудику. Ты не против? Может, и поймаю чего. Заодно и обстановку разведаю». «Сходи, что ж. Только не один. Найденов, Гринько!» — позвал он. подошли сержант Найденов и рядовой Гринько. «Пойдете с товарищем младшим лейтенантом. Слушаться его, как меня. Все ясно?» «Так точно. Ясно, товарищ лейтенант», — сказал Найденов. «Разрешите вопрос?» «Разрешаю». «Пожрать у нас будет что-нибудь сегодня?» «Да будете, будет», — ответил Латышев. «Ага», — глубокомысленно сказал сержант и покосился на Максима. Втроем они пересекли поляну и нырнули в лес. Максим шел впереди, бойцы держались чуть сзади. Найденов правее, Гринько левее. «Так мы за едой, товарищ лейтенант?» — спросил Найденов. «Если получится», — ответил Максим. Он остановился, поманил к себе бойцов. Те подошли. «Значит так, товарищи красноармейцы», — произнес Максим негромко. «Идем молча. Никаких разговоров. Вообще ни слова. Тактические знаки знаете?» «Какие знаки?» — не понял сержант. «Тактические, с помощью которых разведчики общаются. Вы же разведка?» «Нас не учили», — пробормотал Гринько. «Запоминайте с первого раза. Повторять не стану. Заметили немцев? Сообщайте на пальцах, сколько их видите». Он показал пальцами одной руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прижали мизинец большим. 7. Безымянный прижали. 8. Средний. 9. Указательный. 10. Кольцо из пальцев. Вот так. Повторите». Сержант и рядовой повторили. «Хорошо. Теперь дальше. На кого указательный палец, о том и речь. Рука назад с поднятой ладонью — стоять. Рука в кулак — замри. Мах рукой снизу — вперед». Максим рассказывал и показывал. Потом заставил повторить. Красноармейцы пару раз ошиблись, но со второго раза запомнили. Им даже понравилось. «Откуда вы все это знаете, товарищ лейтенант?» — спросил уважительно Найденов. «Потом», — сказал Максим. После чего приложил палец к губам и показал. «Вперед!» Через полчаса впереди между деревьями показался просвет. И вроде бы Максим что-то услышал. «Тихо! Пригнись! Ты слева, ты справа!» Подобрались, вроде бы тихо. Теперь голоса впереди были слышны всем. «Немцы! Разговаривают громко, ничего не боятся. И еще треск мотора, кажется, мотоциклетного. «Дальше дороги нет, пруд какой-то. Ее и раньше не было, я же говорил, не этот поворот. Да в этой долбанной России вообще дорог нет. Хрен поймешь, где поворачивать, где не поворачивать. Это не Россия, это Украина. Ты дурак, Вилли. Хочешь казаться умным, а на самом деле дурак. Тут все Россия, запомни. И мы в этой России, чувствую, завязнем по самые уши. Дорог-то нет. Поехали назад. Следующий поворот. Теперь не пропустим». «Погоди, Вилли». Мотор фыркнул и затих. «Что? Давай искупаемся. Жарко. Последние деньки теплые. Нас же ждут, Курт. Парни голодные. Подождут. 10 минут ничего не решают. Скажем, заблудились. К тому же это правда. Давай, Вилли, по-быстрому. А то я чувствую скоро завшивию. 2 недели не мылся, считай. Воняю, как последний бродяга». «Не бродяга, а доблестный солдат вермахта». Смех. «Ладно, давай, только быстро. Быстрее только пуля. Вот этого не надо. Наша пуля, Вилли. Наша немецкая пуля. Самая быстрая точная пуля в мире». «Ложимся», — показал Максим. Последние метры он преодолел по-пластунски, волоча за собой автомат на ремне стволом вперед. Справа и слева точно так же подвигались Найденов с Гринько. «Молодцы», — отметил Максим. «Умело ползут. Тихо». Выглянул из-за дерева, стараясь держать голову как можно ниже. Перед ним виднелся лесной пруд, поросший по краям осокой и лопухами. Небольшой, метров 15 на 25, но искупаться Вполне. К тому же противоположный берег песчаный, пологий, удобный. Там, чуть выше среза воды, раздевались двое немецких солдат. Еще выше, под деревьями, виднелся мотоцикл с коляской. «Цюндап КС-750», — подсказал Кир. «Самый массовый мотоцикл вермахта. Отличная машина для того времени». «Я понял. Помолчи пока, лады?» «Извини», — Кир умолк. «Лежим, ждем», — показал Максим красноармейцам. Немцы разделись догола, аккуратно сложили форму, прижали сверху винтовками и, ухая, полезли в воду. «Ты и ты здесь», — показал Максим. «Я в обход». Максим отполз назад и, пригнувшись, быстро и бесшумно обогнул пруд. «Вот он, мотоцикл. В коляске 4 стальных контейнера с крышками на барашках. В таких немцы доставляли горячую еду на линию боевого соприкосновения. Или на передовую, как говорят в это время. Литров на 10 каждый, не меньше. А то и на 12. Тут же в коляске лежало 4 набитых вещевых мешка. От двух шел явственный запах свежеиспечённого хлеба. Настолько явственный, что рот тут же наполнился слюной. Только сейчас Максим понял, насколько голоден. «Это мы удачно сходили», — подумал он и бросил взгляд на немцев. Те беспечно плескались в пруду. «Мало вас били. Ну да ничего, скоро поумнеете. Только это вам все равно не поможет». Он вышел на берег с автоматом на изготовку. Встал, расставив ноги у снятой одежды и оставленного оружия. Немцы заметили его и замерли, приоткрыв рты. «Найденов, Гринько!» — скомандовал Максим. «Выходите и берите их на мушку!» И добавил. «Хендехох! Анланд! Шнель!» Немцы послушно задрали руки вверх и обернулись. Там уже выросли из травы Найденов и Гринько. Автомат и винтовка, наведенные на незадачливых купальщиков, говорили сами за себя. Вилли и Курт побрели к берегу. Они были похожи как братья. Белобрысые, курносые, голубоглазые, юные. «Лет по 20, не больше», — решил Максим. «Если бы не форма, язык и оружие, то от русских не отличить». Максим наклонился, подобрал маузеры, забросил на плечо. Оба немецких солдата вышли на берег, и теперь стояли перед ним испуганные и голые, задранными вверх руками. Максим отступил в сторону. «Одевайтесь!» Затем подал знак своим. «Ко мне!» Два контейнера взвалили на плечи немцы, еще два досталось нести Найденову и Гринько. Они же взяли маузеры и по одному вещевому мешку. Один был набит жестяными банками со сгущенкой. Во втором обнаружились два блока сигарет. 20 пачек в блоке по 12 сигарет в пачке. И галеты. «Хорошо живет немчура», — зло сказал Найденов, увидев все это богатство. «Сгущенку они жрут. Ну не суки! Интересно, что в бачках?» «Что в бачках?» — спросил Максим по-немецки. «Гуляш», — торопливо ответил Курт. «В двух гуляш, еще в двух кофе». «Кофе?» — не поверил Максим. «Ну, не настоящий. Эрзац». «Из чего?» «Кажется, желудёвый. Еще цикорий там. Ничего, пить можно, когда горячий. Это обед. Мы должны были доставить обед для нашего взвода». «А доставили для нашего», — сказал Максим. «И это хорошо. Зачтется, если будете вести себя правильно». «Мы постараемся, гер-офицер», — заверил Курт. «Правда, Вилли?» «Правда. Скажите, что делать, и мы тотчас исполним». «Молодцы», — похвалил Максим. «За что люблю немцев, так это за исполнительность и дисциплину. Для начала ты, Курт, утопи мотоцикл в пруду. Загони его туда, чтобы видно не было с берега. Потом берите продукты и пошли». Возвращение продовольственной команды было встречено с искренней и живой радостью. Уставшие, осунувшиеся и небритые лица озарили улыбки. Потускневшие глаза засветились. Послышались шутки и смех. Гуляш, эрзац, кофе и половину буханок хлеба смели тут же. Сгущенку и мясные консервы отложили про запас. Сигареты раздали всем поровну. «Немцев бы допросить», — сказал Латышев, закуривая после еды. «Жаль, с языком у меня плоховато. Хальт, Шнель, Хендехох, Цурюк. Вот весь мой немецкий. Еще я и Найн», — добавил он, подумав. «У меня нормально с немецким», — сообщил Максим. «Здорово», — обрадовался лейтенант. «Так давай, узнай, с какой они части, где их расположение, кто командир, вообще все, что знают. А потом расстреляем их нахрен». «Как это расстреляем? Они же пленные». «И что? Как они наших расстреливают, так и мы их. Ты же партизанил, сам говоришь, должен понимать. Зачем они нужны? Мы их живых оставим, а они к своим выйдут и потом в нас же стрелять будут. А если с собой тащить? Как? У нас и так двое тяжелых, которых тащить надо. Этим еще охрану выделять?» «Не, нахер. Пуля в голову. Ветками закидали и ушли. Мертвые не кусаются». «А говоришь, художественную литературу не любишь». «В смысле?» «Это цитата из «Острова сокровищ» Стивенсона. Там эту фразу произносит Израиль Хэнс, пират». «Как ты только все помнишь. Это же с ума сойти просто. Не читал я твой «Остров сокровищ». Самому только что на язык пришло. Стоящая книга?» «Отличная. Почитай, не пожалеешь. А пленных убивать не будем». «Я здесь командир, не забывай. Как скажу, так и будет». «Конечно, ты, никто и не спорит. Но это мои пленные. Я их взял и привел. Найденов и Гринько помогли». «Егор, послушай меня. Это не эсэсовцы. Обычный вермахт. Пацаны вчера еще в школу ходили». «Не надо. Не будем брать грех на душу». «Добрый ты», — зло произнес Латышев. «Ага», — сказал Максим. «Такой добрый, что только за сегодня семерых убил. Четверых в воздухе, троих на земле. А рассказать, сколько всего с начала войны угрохал, так ты завидовать начнешь, пожалуй». «Ладно», — сказал Латышев. «Доживем до ночи, посмотрим». Затем в две затяжки докурил трофейную сигарету, затушил опень и сказал: «Все-таки полное дерьмо эти немецкие сигареты. Как они их курят? Не понимаю».